«Знаю, — говорит, — знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все братья, все пути Господнего ищут. Помогай, Господь, твоему смирению, помогай». «Какое же, — говорю, — святой человек, — мое смирение? Ты смирен, а мое что за смирение в суете?» А он отвечает: «Ах, нет, братья, нет, я не смирен. Я великий дерзостник. Я себе в небесном царстве части желаю». И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и, как малое дитя, заплакал. «Господи, — молится, — не прогневайся на меня за сию волевращность. Пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин». «Но, думаю, нет. Слава Богу, это не Памва прозорливый, анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец. Рассудил я так, потому что кто же в здравом уме небесного царства может отрицать и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал». И, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая он и за скорбь демоноговейную. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать. Но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит: «Я, отче, все совершил, теперь благослови». А старец посмотрел на него и отвечает: «Мир ти, почий». И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лопоток плесть. Тут я сразу вскочил и думаю: «Нет, пойду скорее возьму Леву и утечем отсюда без оглядки». И с тем выхожу в малые сенечки и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия, навзничь, и ручки на груди сложил. Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю: «Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть?» А шепотом шепчу ему: «Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!» Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит. Отошел. Умер. Взвыл я не своим голосом: «Памва, отец Памва, ты убил моего отрока!» А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостью: «Улетел наш Лёва». Меня даже зло взяло. «Да», — отвечаю сквозь слезы, — «он улетел. Ты из него душу, как голубя, из клетки выпустил». И, повергшись к ногам усопшего, стенал я и планил над ним даже до вечера, когда пришли из монастыря иноки, спрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я не тяг спал, к церкви присоединился. Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать? Согруби ему, он благословит, прибей его, он в землю поклонится. Неодолим сей человек с таким смирением. Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет, недаром я его трепетал и опасался, что петлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит. Они его станут мучить, а он будет просить: «Жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет, этого смирения и сатане не выдержать. Он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, а устыдится его». Так я себе и порешил, что сей старец с лопотком аду на погибель создан. И всю ночь по лесу бродячи, не знаю, от чего в дальний иду, а все думаю: как же он молится, каким образам и по каким книгам? И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, кроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг. Господи, дерзаю рассуждать, если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен. И все я о нем думал и думал, и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения. И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый троскот, И отец Памва опять выходит с топором и с вязанкой дров и говорит: «Что долго медлил, поспешай Вавилон строить». Мне это слово показалось очень горько, и я сказал: «За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь? Я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь». А он отвечает: «Что есть Вавилон? Столб кичения. Не кичись правдою, а то ангел отступится». Я говорю: «Отче, знаешь ли, зачем я хожу?» И рассказал ему все наше горе, а он все слушал, слушал и отвечает: «Ангел тих, ангел кроток. Во что ему повелит Господь, он в то и одеется. Что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел. Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать». И с тем вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу, и преодолеть себя, будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился. А поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или Господь знает, куда делся. Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое «ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его». Да вдруг думаю, а что, если он сам ангел, и Бог повелит ему в ином виде явиться мне? Я умру, как Левонтий. Взгадав это, я сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать. 60 верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел. И вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому что изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более, потому что сам я не тот стал. Витал в душе мой анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «Дух Божий в ноздрях человека сего».